Стало светлее, отчетливее выступили стены, покрытые теми же линиями и фигурами, что и пол, но в пустоте зала по-прежнему оставалось непонятным, куда идти и как выходить. Зал не уступал размерами спортивному стадиону. Проблема заключалась совсем не в просторе, одинаково пугающем и прекрасном, и не в очевидном, на первый взгляд, отсутствии выходов, право, когда такие мелочи кого-то останавливали. Загвоздка положения в том, что она не чувствует окружающего пространства, самого необходимого и важного ощущения для аппарации, словно со всех сторон окружил непроницаемый барьер, который ни пробить и не вскрыть. Знакомое чувство напоминает даже не о Хогвартсе, а Стоунхендже, куда дойти можно только своими ногами и никак иначе. Гретта опускает взгляд на все еще зажатую в руке призму. Куда бы ни перенесла ее эта вещица, выход, вероятно, также зависит от нее. В крайнем случае ее всегда можно обо что-нибудь разбить. Спрятав так не кстати завороживший артефакт в карман, ведьма посильнее укуталась в темный плащ, целенаправленно двинувшись к стене впереди, стараясь не наступать на едва угадывающиеся линии. Шагов было почти не слышно, а пол под ногами оказался не таким твердым, как ожидаешь, ступая на камень, металл или стекло, больше похоже на чуть прорезиненную поверхность спортивной площадки. Гретта даже специально остановилась, вновь приседая на корточки, чтобы легонько постучать ногтем о застывшее пламя. Раздавшийся звук напомнил о мраморной плитке в одном из дорогих магазинов одежды. Загадочно и совершенно непонятно, шумно выдохнув, подумала она, Верди на это место нет. Все-таки ей до отца слишком далеко, чтобы проводить полномасштабное исследование на ходу и без аппаратуры. Пока что можно только свалить все факты в кучу, надеясь, что в какой-то момент количество перейдет в качество. Почти любимый метод Реборна, если верить Савадицу Найоши. Странности продолжали копиться. С запозданием пришло понимание, что воздух тут, несмотря на изолированность, не затхлый и не пыльный, чуть прохладный, не застоявшийся. Его можно было бы назвать свежим, но он ничем не пах. Единственные запахи в это место Гретта принесла с собой и на себе. Отвесив себе еще одну порцию ментальных снипалюлей, Дельспира сложила короткое диагностическое заклинание, чтобы с труднопередаваемым скепсисом рассмотреть получившийся результат. Чары беспристрастно утверждали, что в окружающей газовой среде нет посторонних примесей. Чисто и стерильно, как не во всякой операционной. Наверное, что-то такое ее бывший профессор мог испытывать, когда Невилл сварил при нем свое первое удавшееся, безупречное, зелье. С одной стороны замечательно и прекрасно, а с другой это ж неспроста, у него же всегда все взрывается. Все просто не может быть настолько хорошо, в естественных условиях подобного быть не может. Тут условия от естественных далеки, но однако же, Гретта на всякий случай еще раз наложила заклинание, более сильное и подробное, но результат остался прежним. Что ж, если я все-таки отравлюсь, это будет интересно, философски решила она и двинулась дальше. При близком рассмотрении стены оказались покрыты не только линиями и фигурами, точно так же, как и на полу, словно под самой поверхностью, кое-где мелькали символы, руны или, возможно, иероглифы. Похожие на смесь японского и аравийского, они притягивали взгляд ровными строчками, но понятнее не становились. Все страньше и страньше, сравнивать себя с Алисой в «Стране чудес» не хотелось, но в этот миг девушка чувствовала себя абсолютно солидарной с незадачливой путешественницей. У нее ведь даже свой белый кролик оказался. Гретта глубоко вздохнула и задумалась. Стены отливали янтарным перламутром, настраивая на умиротворенный лад. За последние несколько дней она изрядно устала в пути, так что ничем иным, кроме как запредельной усталостью, свой следующий поступок молодой шаман объяснять не желала. «Так», — четко и громко произнесла она, — «есть тут кто-нибудь или как? Ау». В ее оправдание можно отметить, что проговоривший в одном из параллельных миров эту же фразу по отношению к кольцу неба Цунайоши добился таки внимания духа Прима, в том числе и потому, что был вооружен молотком и пистолетом. Гретте на такие ухищрения идти не пришлось. Ее вполне услышали и так, допустим, кто-нибудь, тут определенно есть. Хотя должен отметить, что манеры молодого поколения претерпели сильные изменения, причем не в лучшую сторону. Раздался за ее спиной спокойный мужской голос. Примечание. Для нетерпеливых на Бусти и Патреоне лежит черновик частей 41-43, также обновлены черновики «Удача неудачников» 1-4, «Потерянная душа», 1-2, «Разделенный мир», 1-2, и черновик шестой части «Пылающие души», часть 41. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915.41. Светловолосый мужчина в свободных серебристо-серых одеждах с темно-фиолетовыми нашивками на узком стоячем воротнике с интересом смотрел на нее серыми, отливающими сталью глазами. Острые, правильные черты лица напоминали о Джуне, словно перед ней был его далекий предок. Высокий и широкоплечий призрак, воля или голограмма, просвечивал в свете ровного сияния сферы света, но ничуть не беспокоился об этом. «Ты из рода Сашира, девочка?» – спросил он, проследив взглядом черты ее лица и чуть прищурив глаза, на дне которых мерцали искры облачного пламени. На это Гретта могла лишь пожать плечами. Как-то неоткуда было ей взять эту информацию, да и известных родичей хватало за глаза. «Не хочешь отвечать?» – светлая бровь чуть приподнялась, а в ровном голосе за выдержанным спокойствием мелькнуло и пропало неудовольствие. «Мне нечего ответить на ваш вопрос, кем бы вы ни были», — Гретта задумчиво дернула спираль волос у щеки. «Меня зовут Гретта Дель Спира, Гроза, и если речь идет о роде тех, кого зовут шаманами, то нас на весь мир три человека», — она фыркает, ловя отголосок пораженного недоверия на дне серебряных глаз, и переходит в наступление. «Сами-то представиться не хотите?» Ситуация напоминает ей что-то из прошлого, но вспомнить, что именно, не получается. Полупрозрачный мужчина хмурится, отчего светлые брови почти сходятся на переносице. Он еще раз сканирует ее взглядом, оправляет строгого кроя китель бледными, полупрозрачными руками и требовательно просит: «Расскажи мне». Про себя Гретта думает, что при жизни он точно был облаком, и, недолго думая, садится на пол, подминая плащ Джиггера под себя. Разговор выйдет долгим, а в ногах правды нет. Михаила такая бесцеремонность явно удивляет, но, постояв немного, он тоже садится, скрещивая ноги. Этим мужчина выгодно отличался от призраков прошлого мира. Те всегда висели над полом серо-голубоватыми тенями, слишком отчетливо мертвые, не принадлежащие миру живых. Древний шаман другой, почти живой. Он дышал, и вместе с этим приходило в движение его тело. Грудная клетка поднималась и опускалась в такт размеренным вдохом и выдохом, пушистые серебристые ресницы вздрагивали и опускались, когда он моргал, складки одежды перетекали одна в другую при непроизвольных движениях. Он чуть разворачивал плечи и наклонял голову, и светлые волосы качали прядями, а еще от него исходило тепло, легкий, почти незаметный жар пламени посмертной воли, а не холод давно мертвого слепка личности. Михаил относился к этому миру и жил вместе с ним, словно до сих пор был жив. Он поправил тонкий серебряный обруч браслета на запястье и выжидательно посмотрел на нее, не торопя, но намекая. «С чего мне начать?» – спрашивает его Гретта, действительно плохо представляя, откуда начинать рассказ. «С того, что знаешь», – отвечает он, как нечто само собой разумеющееся, замолкает на секунду, а потом конкретизирует. «Например, почему вас трое и где все остальные?» Он смотрит, и Гретта почти уверена, он догадывается. Если не обо всем, то о многом. В конце концов, наверное, он знал, к чему все шло. Интуиция тоненько звенит, предупреждая о чем-то еле слышным шепотом. И она, наконец, начинает рассказ. Совсем короткий, только то, что ей известно, и ни слова больше. По глазам Михаила видно, что и того, что есть, достаточно. Он хорошо держит лицо, оставаясь собранно спокойным, но глаза и пламя, колышущиеся на расстоянии вытянутой руки, выдают. Ему больно и печально, и от того, что он молчит, эта боль ощущается лишь более материальной. Самый звонкий крик – тишина. Воздух вокруг воплощения чужой воли дрожит, звеня от напряжения и затаенного, все это время непризнаваемого знания. Кажется, Михаил знал о случившемся все это время, сколько бы он тут ни пробыл и как бы давно не утратил связь с живыми, чувствовал, и потому сейчас он не отрицает, анализирует новую информацию и принимает ее к сведению. Он, как живая душа, все еще может чувствовать, получать и принимать новый опыт. «Ты хочешь предотвратить смену хранителей системы», — кивает он, внимательно смотря на нее. Его слова звучат без осуждения, с тихим шорохом понимания. Шаман упрямо прячет спокойную уверенность за выверенным безразличием, присущей всем облакам, но Гретта слышит невысказанное беспокойство и качает головой. «Я хочу помочь хранителям, которых сменит. Маловероятно, что у меня выйдет за пару дней решить проблему, существующую не первый десяток столетий. Она снова подергала завивающуюся в спираль прядь. Какой смысл кого-то спасать, если на следующий день начнется конец света? Призрак воли улыбнулся скупой, но искренней улыбкой. Мудрые слова для кого-то столь юного. Гретта иронично подняла темную бровь и хитро прищурилась. А ты из тех, кто считает, что не достигнув пары столетий, обзавестись мозгами нельзя? Ну, почему же? Он шевельнулся, улыбнувшись чуть ярче. Просто в молодости все мы спешим и торопимся, и оттого часто делаем ошибки. Михаил вздохнул, прикрывая глаза, и поднял лицо к темному потолку. Мы вот тоже поторопились. Ответить на это было нечего. Да, и не было у Гретты на это права. Кто она этому призраку прошлого? Всего лишь далекий потомок одного из тех, кто пришел с ним в этот мир. Возможно, навсегда последний. Михаил неслышно вздыхает, совсем как живой, и переводит на нее свой взгляд, пристально смотрит, вновь изучая ее лицо. Совершенно непонятно, что он ищет, так что она не пытается строить каких-то одухотворенных гримас, отвечая на взгляд рентген терпением и любопытством, не берясь заглядывать вперед. Конечно, будет замечательно, если представится возможность покопаться в технологиях этого места, где бы оно ни было и чем бы ни являлось. Все же вдруг это окажется никакой не ковчег, а всего лишь пункт наблюдения за чем-нибудь во имя чего-нибудь. Никаких тайн, никаких древних технологий, за исключением разновидности телескопа, до поры оставленных в попыхах кружек. Если он сейчас попросит ее уйти, она расстроится, но не обидится. Может, только уточнит пару моментов. Сражаться с Михаилом ей совсем не хочется, несмотря на то, что знание шаманов наиболее вероятный ключ к ее проблеме. Шаман вздыхает глубже и совсем неожиданно спрашивает. «Итак, у тебя уже есть план?» «План?» – растерянно переспрашивает Гретта. «Да, план. Как ты собираешься помогать своим родственникам и их друзьям?» Мужчина кивает, продолжая требовательно смотреть на нее. «Хотя бы в черне, исключая стабильное, грозовое сначала вляпаемся, а потом посмотрим». Последнее звучит с долей ироничной насмешки, заставляя Дель Спира досадливо морщиться. Никому не нравится, когда над ним смеются. «Хотя бы в черне» звучит, как найти нечто, что сможет восстановить потенциал организма и регенерировать поврежденные клетки. Звучит на удивление здраво, на дне серебристо-стальных глаз искрами собиралось сдерживаемое веселье. В любой ситуации стоит составить план сражения. Гретта решила поддержать чужой задор и подыграть в непонятной пока, но любопытной игре. Потом его можно будет выкинуть и действовать по обстоятельствам. Шаман хмыкнул и поднялся на ноги. «Тогда пойдем», — он протянул ей руку, смотря на нее сверху вниз. «Попробуем отыскать твои обстоятельства, маленькая гроза». Его полупрозрачные пальцы отдавали теплом и силой, распаляя азарт. Гретта с любопытством выпутала свою руку из плаща и вложила ее в чужую ладонь, без страха опираясь на удивительно материальную силу. Примечание. На бусте лежит черновик. Часть 42-43, обновлены черновики «Потерянная душа», часть 1-7, «Сгорая», «Согревай», 8-11, и добавлен законченный мини-черновик по волшебникам в ДДГ. Часть 42. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915. 42. Верди знал, что однажды умрет. Может, во время одного из своих экспериментов. Это было бы в наивысшей степени глупо, но и наиболее вероятно. Может быть, от старости, исход с наименьшей долей успеха, в конце концов, пришедшие в мафию редко заканчивают именно так. Он знал об этом задолго до принятия приглашения на то злополучное, роковое собрание. А еще он, ученый, и это значит, если не все, то многое. Человек, рискнувший назвать себя ученым, всегда должен помнить, что жизнь конечна. Это естественный процесс с природы. Рождение, развитие, увядание, смерть. Цикл неразрывен и вечен. Все, что может сделать с этим человек, растянуть, ускорить или замедлить протекание данного явления. Истинная ценность разумного заключается в том, какой вклад в развитие вида и цивилизации он внес на протяжении прожитого отрезка времени. Как ученый, Верди всегда знал, что однажды его жизнь закончится. Раскрыть тайну бессмертия было бы любопытной, однако такой тривиальной задачкой, что он даже браться за нее не стал. Не хотелось уподобляться сотням и тысячам бездарей, занимавшихся вопросом до него. Воистину, в чем прелесть повторений, когда предстоит еще столько открытий в областях, к которым никогда не подступались. Поиск бессмертия – это так скучно, как пошутила однажды Лар Милч. Если Верди и откроет секрет вечной жизни, то с высокой долей вероятности сделает это случайно, как побочный эффект любого другого, более важного открытия. Иногда и эта солдафон могла выдавать интересные гипотезы, которые не хотелось отрицать. Второй да Винчи всегда находил это любопытным. Так или иначе, гибель, связанная с проклятием Аркабалина, входила в его личный топ наиболее возможных вариантов прощания с жизнью. Подвох королевского сражения шахматноголового был столь очевиден, что догадался бы первоклассник. Следование правилам так и оставшегося Терра Инсогнито кукловода привело всех их к тому, что они имеют. Статистически невозможно, чтобы и в этот раз обошлось без какой-нибудь ловушки. Приближающийся конец маячил неотвратимым финишем. Честное слово, он с куда большим удовольствием потратил бы оставшееся время на приведение своих дел и проектов в порядок. Лишь природная жажда знания и неизбывное любопытство толкнули Верди поучаствовать в фарсе во имя снятия проклятия. Интересно же, как оно будет? Даже если это все равно его убьет, он не имеет права остаться в стороне и отказаться от нового, никем неизведанного опыта. Его долг как человека науки познавать и развиваться, вне зависимости от обстоятельств. А предложение молодого наследника Ван Голы стало исключительно забавным дополнением. Говорят, перед смертью можно открыть в себе много нового. Вы так смотрите, профессор. Ракуда Мукура присел рядом, наблюдая за сражением своего неба, отчаянно непризнаваемого, но все-таки своего. Так, ученый сверкнул очками в сторону своего представителя. Словно видите что-то поистине забавное, куфуфу. Иллюзионист нервно прокрутил трезубец. Разноцветные глаза полнились пламенем, выдавая туманника с головой. Он отчаянно ищет просвет в атаках Бермуды и Цунайоши. К сожалению, концентрация чужой воли и пламени рассеивала тонкие иллюзии, а от более грубых глава Виндичи отмахивался, как от надоедливой мошкары. Безусловно, Верди насмешливо сверкнул круглыми очками. Ты хоть представляешь, сколько данных я соберу за одну только эту битву? Это будет прорыв. Куфу. Бывший подопытный Эстрания дергает плечами и, не скрываясь, корчится. У него все причины ненавидеть науку и ученых вообще. Вряд ли эту фобию ему хоть когда-нибудь удастся изжить. Ну, и какой смысл в этих данных, если этот день вы не переживете? Наивный. Профессор смотрит на своего представителя с превосходством. Как и у всех великих исследователей, у меня есть те, кто может продолжить мое дело. А как же слава за заслуги? В проклятом глазу Мукура сменяются пути реинкарнации, словно мальчишка не в силах выбрать нужный. Ученый мимолетно сожалеет, что ему не удалось доисследовать эту кустарную поделку на более современном и приемлемом оборудовании. Это творение дилетантов раздражает и оскорбляет саму суть его профессиональной гордости. Если кому-нибудь не удастся все же довести до ума творение чьего-то пьяного гения, парень имеет все шансы не только еще раз сойти с ума, но и очень быстро загнуться. Воистину гробить такой потенциал из-за чьей-то недоделки, кощунства, каких поискать. Жаль, что времени на уговоры ценного образца катастрофически не хватает. Ракуда и его товарищи вообще бы лучше сдать мафиозным психологам или на годик-другой привязать к мальчику небо, чтобы долечить побитую опытами и Виндичи психику. Верди терпеть не может, когда ценные образцы таскаются по миру в неудовлетворительном состоянии. Фыркнув, он с несвойственной для себя простотой признает: никогда не понимал тех, кто, сделав открытие, прячет в стол, зная, что не сможет его развить. По крайней мере, если вероятность смерти выше 95%, стоит хотя бы подготовить завещание. Это ведь логично, не так ли? Верди прячет взгляд за бликующими стекляшками очков. Свою последнюю волю он озаботился записать еще в ту ночь, когда шахматноголовый изъявил желание явить свой лик Аркабалина. Куфуфу. Мукура смеется устало и задумчиво, а из алого глаза сочится кровь, но иллюзионист не замечает этого. Подавив тяжелый вздох, ученый шевелит пальцами, сбрасывая в его сторону маленькую, змеящуюся изумрудную молнию, извивающуюся китайским драконом. ТЦ. Ракуда сдавленно шипит сквозь зубы, вытягиваясь и сжимая трезубец побелевшими пальцами. Сконцентрируйся и тоньше дозируй силу, требует Аркабалина, подстегивая чужую нервную систему. Я потратил трое суток, чтобы снизить нагрузку. Глаз еще не окреп. Не порть мою работу, Ракуда Мукура. Десятый туман Ван Голы неразборчиво шипит, становясь похожим на разъяренного уличного кота, взъерошенного, потрепанного и пыльного, но тот послушно подчиняется, выполняя требования то ли на вбитых в стране рефлексах, то ли на чистом упрямстве, пересиливая свой истощенный организм. Верди поджимает губы и, отдернув рукава белого халата, чтобы не обуглились, осторожно прикасается детской ладошкой голенастого, длинноного подростка, передавая пламя и помогая держать уплывающий контроль. Сосредоточься, дыши, считай, тело лишь тело, слушай свое пламя, мальчик, слушай пламя своего неба, он не слишком хорош в утешениях и социальном общении, но если воспринимать все происходящее как очередной эксперимент, рассматривая предпосылки исходящие, он может с этим работать. Даже если с тобой что-то случится, девочке, о которой ты заботишься, уже подобрали доноров, с ней все будет в порядке. К вечеру закончит подготовку к операции, совсем немного времени и она станет полностью здоровой и независимой от иллюзий. Да он не умеет подбадривать или утешать, но вот стимулировать положительный исход эксперимента в конце концов, он величайший из ученых, никто не смеет оспаривать его гениальность. Куфу, а вы жестоки, профессор, напоминать мне об этом в такой момент. Иллюзионист силой прокрутил трезубец, концентрируя сапфировую дымку на его лезвии, и в этот момент Реборн использовал свои часы. Волна солнечного пламени разошлась по месту сражения, ошпаривая врагов и залечивая раны союзников, жарко опаляя кожу и выгоняя усталость из тела. Ненадолго, но этого хватит, чтобы придать сил. Высокий, широкоплечий, в вечно пижонском костюме с иголочки и невероятно раздражающей шляпе и величайший киллер поколения. Тонкие спирали бочков закручивались у щек забавными завитушками, отвлекающими внимание, заставляя Верди недовольно и раздосадованно морщиться. Возможно, сейчас никто не заметит, но позже непременно кто-нибудь да обратит внимание и непременно задастся вопросом, отчего так похожи сильнейшие киллеры девочка-гроза, доставившая столько неприятностей, в будущем которого уже нет. Ай-ай-ай, тихо смеется Ракуда, шепча окровавленными губами. Кого-то он мне напоминает. Вот и не поминай в суе. Верди сердито дергает подопечного за длинный хвост, едва шевеля губами. Он не знает, каких богов благодарить за то, что одна любопытная кошка с лоснящейся, темной шерсткой не сунула свой любопытный носик в их между собойчик на три сильнейшие теневые семьи мира. Не знает, но благодарен. Только этой девочке здесь им и не хватало, с ее-то уровнем пламени. Да шахматноголовый скорее сожрет свою собственную маску, чем пройдет мимо. Лучше уж так, где бы она ни была, главное, не здесь. И, по крайней мере, в этом они с солнечным коллегой абсолютно солидарны. Улыбка Мукура превращается в широкий оскал, и в момент, когда Реборн стреляет в своего ученика, тонкая иллюзия цепей подхлестывает ноги Бермуды. Небесное пламя накрывает все вокруг янтарной волной, касаясь душ каждого попавшего в зону его охвата, неуловимо успокаивая и даря внутреннюю гармонию, но не требуя ничего взамен. Невидимые детские руки хватают за ладони, гладят по голове. «Ты не один», — шепчет кто-то, помогая подняться упавшим духом, излечивая раны сердца. «Повезло Реборну с ученичком», — смеется в стороне Колонелла. «Да», — думает Верди, — «повезло». В конечном итоге, нет ничего удивительного в том, что Бермуда проигрывает этой первозданной решимости, такой, какая бывает только у маленьких детей, которым еще не объяснили, которые еще не знают, что чего-то на этом свете не может быть. Они не знают, а значит этого нет. Невозможного не существует. Примечание. На Бусти обновлены черновики потерянной души. 1.8. Разделенный мир. 1.5. Сгорая согревай. 8.11. И маленький черновик по Наруто. Часть 43. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915. Группа теперь закрытая, но если что, стучитесь, мы вам откроем. 43. Раздавшиеся в опустившейся тишине хлопки звучат насмешкой, громом разносясь над перепаханной землей. Браво, браво, браво, мужчина в маске с тонким клетчатым узором несколько нарочито медленно и небрежно свел вместе руки. С виду он кажется добродушным, но в серых, едва видимых сквозь прорези металла, глазах прячется лишь арктический холод и кинжальная острота. Тонкие губы, растянутые в насмешливой улыбке, вызывают ощущение притаившихся за ней клыков. Шахматноголовый. Реборн и Бермуда выдохнули в едином порыве, до скрипа сжимая кулаки. Шаман смотрит на окруживших его людей и склоняет голову на бок. Где-то в глубине души он восхищен упорством этих живых, таких ярких пламенных. Прошлыми, настоящими и будущими проклятыми невозможно не восхищаться. Они, те, кого зовут сильнейшими, и воля их почти равна воле его исчезнувших в истории братьев и сестер. Ирония и величайшая трагедия этого мира, думает он, отслеживая положение Виндича и еще живых Аркабалина. Чтобы жить, он должен пожирать души своих самых ярких детей. Они хорошо сражались, достойно, и в кратком, мимолетно неожиданном для себя порыве стягивает с лица маску, приоткрывая лицо на пару мгновений. Последняя дань уважения тем, кто горел так ярко. И пока шокированные люди стоят, не в силах поверить, впускает свой огонь в древнем, уже им самим почти забытом признании чужой силы. Хотя им, наверное, это кажется угрозой. Пламя. Мальчик небо жмурится, пряча лицо от огненного жара, что опаляет, но не оставляет ожогов. Может ли кто-то из них в действительности понять, каким филигранным должен быть контроль, чтобы не убить такой вспышкой? Да, пламя. Вот только оно в десятеро мощнее твоего. Он улыбается и сознательно занижает свою планку. И вызывать его мне так же легко, как дышать. Люди теряются, восклицают, удивляются, отшатываются потрясенные. Кавахира не против поболтать с ними, рассказать сказку. Конечно, в ней не так много правды, но кто может его обличить? Мальчик-туман, их уровни несопоставимы, так что едва ли он что-то почувствует. Гретта или Талбота тут нет, так что никто не возразит, а людям этим благородным и сильным людям будет чуточку легче от знания, что умрут они не просто так, по случайной необходимости, а не из-за ошибки далеких звездных странников, которую не смогли изменить за много миллионов лет. Кто упрекнет его в этой глупой попытке облегчить горечь смерти для заведомо приговоренных? И Джун мешает правду и вымысел о рожденных на этой планете шаманах, о гибели и горе, о великолепной сепере и плане по разделению семи камней на три комплекта по семь частей. Сочинять легко, иллюзия ложится на потрясенные мощью его пламени разумы так легко и просто, что не будь он туманом, подивился бы. Складно сказка сказывается, вьется пустынным маревом, маня несуществующим оазисом уставшего путника и рассыпается сотней осколков вылетевшего из витража стекла вместе с хриплым, каркающим смехом. «Ты всегда был горазд трепать языком, Кавахира!» — смеется Талбот, шагая из теней вместе с криком маленького неба в Анголы о том, что способ спасти всех есть. Смешной малыш, словно до него не пытались те, чей уровень цивилизации был много выше, но почему-то старый кузнец согласен с ним. Потрясающе, устало думает древний, с трудом подавляя тяжелый вздох. Талбот, ты сейчас все поколения нашего народа к идиотам приравнял? Он смотрит на темную ткань, плотно закрывающую глаза старика, зная, что тот прекрасно чувствует его взгляд, слышит все мысли, не скрытые туманным барьером, и рассеянно думает, что забыл. Забыл, какого цвета были его глаза, когда тот еще не ослеп. Бесполезная в сущности мелочь, но почему-то дергает занозой в сердце. Он, и правда, очень давно перестал искать выход из этой безнадежной ситуации. Прошло столько миллионов лет, и очень глупо думать, что в одиночку он может справиться там, где не справились десятки до него. И ты считаешь, что этот план сработает? Спрашивает он, обращаясь только к сородичу. Даже если и не сработает, много ли ты потеряешь? По воронье склоняет голову кузнец. Если не получится, у тебя под рукой все равно будет набор для следующего проклятия. Старик смеется, каркая, как престарелый ворон, напоминая о черных птицах, если не на кладбище, то в темном лесу. Если бы Джун знал его хуже, решил бы, что старик пугает его. Вон как побледнели детишки, поджали губы Аркабалина. Он оборачивается, встречаясь с упрямым взглядом молодого Дона Ванголы. И вы согласитесь на это? Упрямые дети, такие глупые и сильные одновременно. Если не получится, ты первый кандидат на небо Аркабалина, Цунаёши-кун. Я согласен. Даже если шанс один на миллион, я готов попробовать. В его глазах живут янтарные искры, как никогда сильно напоминая прошлых шаманов. Всех тех, кто умер, пытаясь решить проблему, взявшую начало из катастрофы. Джун почти готов аплодировать Реборну, сумевшему вытащить юное небо, почти 10 лет прожившие под печатью воли, восстановившие силу, которая была почти уничтожена. А Виндичи. Кавахира переводит взгляд на лежащего на спине фон Вихтенштейна. Их участие – половина успеха, как я понял. Сумеешь ли ты уговорить их, Савада Цунаёши? Стражам незачем помогать мне. Я согласен. Бермуда судорожно выдыхает, пытаясь подняться. «Я на все согласен». И вот теперь Кавахира удивлен. Сильно. Но ответить уже не успевает. Звонкий голос раздался над их головами вместе с вспышкой изумрудной молнии, заставив вздрогнуть всех, кому он был знаком. «Значит, я вовремя. Поберегись». Он дергается, мысленно выругавшись, но не успевает сделать даже шага, когда острые коленки девчонки врезаются в спину между лопаток, валя на землю и придавливая всем весом. «Гретта-сан», Цунаёши восторженно улыбнулся, едва удерживая себя от того, чтобы броситься к девушке, встречая ее смеющийся взгляд. Дельспира беспечно помахала ему рукой, перекидывая через плечо тугую косу и игнорируя попытки мужчины под ней подняться, лишь с большим удобством устраиваясь на его спине. «Что ты тут делаешь?» – прошипел Джун, пытаясь подняться, краем глаза ловя движение проклятых солнца и грозы. Судя по их мрачным взглядам, они впервые в жизни с ним оказались согласны. Конечно, ему ничего не стоит скинуть ее и подняться, но он ведь только что принял решение подыграть Талбату и маленькому небу. Глупо думать, что там, где замешан мастер, не отметилась ученица. «Ну, даже не знаю», — делано беспечно фыркнула ведьма, опустив на него ироничный взгляд и картинно потерев подбородок. «Наблюдаю бесплатный цирк», — она подняла глаза и обвела насмешливым взглядом замершее общество. Тяжелый темный плащ Виндичи, подбитый белым мехом, укутывает худые и узкие плечи, но почти не скрывает легкого сарафана нежно-зеленого цвета и голые коленки. Изумрудные всполохи пламени грозы танцуют на дне радужки, подсвечивая глаза мистическим светом, пугающим и одновременно завораживающим. «Вам, кажется, нужно все пламя, которое можно собрать. Думаю, лишний я не буду». Примечание. На бусте обновлены черновики потерянной души, 1.14, удача неудачников, 1.5, и справедливый судья, 1, часть 44. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://mvk.com/93244915. Она закрытая, но вы стучитесь, мы вам откроем. На столе перед ней стоит хрустальная фигурная вазочка с обжаренными кофейными зернами в белом шоколаде и высокий стакан с молочным коктейлем, увенчанный шапкой взбитых сливок, обсыпанных клубничной крошкой. Крошка не смешивается с молочной составляющей и придает кулинарному творению вид сверкающей блестками игрушки. Красиво и вкусно. Гретта зачерпывает маленькой ложечкой шапку вместе с сушеной стружкой и с наслаждением отправляет в рот, чувствуя, как маленькая кислинка с ароматом клубники тает среди молочной сладости. Следом с не меньшим удовольствием разгрызает горькое кофейное зернышко. Прекрасно. Летнее итальянское солнце проникает в широкое панорамное окно возле ее столика и играет искристыми лучами в сотни маленьких капель, образовавшихся на стеклянной стенке стакана. По кафе плывет бесподобный кофейный аромат, чаруя и заманивая проходящих мимо прохожих. Хорошо вернуться домой, а сделать это после хорошо выполненной работы еще лучше. Гретта улыбается выглянувшей из кухни бабушке и снова слизывает взбитые сливки с ложки. Жизнь прекрасна. Перед глазами время от времени все еще всплывает иногда картина взметнувшегося в небеса пламени, переливающегося всеми цветами радуги, наполняющими воздух силой. Силой, что когда-то позволило далеким предкам звездного народа бороздить просторы космоса и их же привязало к одинокой голубой планете из-за ошибки и поспешности. Мир словно шептал в душу и сердце, минуя разум. «Ты помнишь, какими мы были на заре времен, помнишь ли? Куда вело нас сердце и зов далеких звезд, слышишь ли ты? Как плачет забытый мир и мы вместе с ним?» Слова, что слышать могли лишь шаманы, дети пламени, зародившиеся в его оттенках и обретшие самостоятельный разум. Пламя свивается огненным смерчем, кружась в небе огненным драконом с переливающейся всеми оттенками мира чешуей. Он делает круг почета вокруг собравшихся мафиози, и Гретте вдруг становится немного смешно. Ну, почему же глупые люди направили всю эту прекрасную силу на то, чтобы разрушать? Почему не могли жить хотя бы капелькой мира, раз уж все равно скрываются от простых людей? Это глупый, по сути, вопрос. В человечестве всегда есть жестокая, разрушительная сторона. Она в самой природе людей, в их сердце. А кто захочет сдержать свое сердце? Пламя стекает с пальцев непрекращающейся изумрудной волной, ветвясь сотнями и тысячами изумрудных молний, наполняя контейнеры, созданные гениальными мальчишками под присмотром древнего мастера-оружейника. Хотя, думается ей, учителя правильнее будет назвать последним инженером звездной расы. Вечный двигатель, что никогда не взлетит, но продолжит свой ход, спасая вышедший из строя предохранитель мирового ядра, до тех пор, пока последние потомки людей не покинут свою колыбель. Но это будет еще не скоро. Однако же когда-нибудь будет. Синьорита позволит присоединиться к ней, мягкий низкий голос выводит Гретту из глубоких мыслей, возвращая в настоящее. Она поворачивается, поднимая лицо к стоящему рядом со столиком мужчине, и весело фыркает. Если сеньор не испугается, Джаггер улыбается, стараясь сделать это не слишком ярко, но смеющиеся глаза и подрагивающие губы выдают его с головой. «А мне есть чего пугаться?» – спрашивает он, присаживаясь с другой стороны столика. «Кто знает, господин великий инквизитор», – тянет Гретта, с улыбкой отпивая свой коктейль. «Те времена давно прошли», – говорит Кастор, и в темно-синих глазах хороводом кружатся фиолетовые искры. К ним подходит молоденькая девушка-официантка в белоснежном переднике поверх черного летнего платья, спрашивает заказ у Джаггера, уточняет, не принести ли чего-нибудь еще у Гретты. Она еще совсем юная, новенькая, работает у них первый сезон и, кажется, меньше пары недель. Очень старается, и потому неизбежно делает много лишних движений. Поддается собственному любопытству, совсем его не скрывая. В городе, где так много мафиози, это, пожалуй, излишне. «Мне, пожалуйста, только черный кофе», — отказывается Джаггер от десерта, не сводя глаз с Гретты. Та невозмутимо тянется ложечкой к мороженому, хотя это первый раз, когда он заказывает при ней что-то, что можно съесть или выпить. Когда девушка, наконец, уходит, спрятав маленький блокнот в переднем кармане выглаженного передника, он склоняет голову. «Ты ничего не собираешься мне говорить, а надо? Было бы неплохо», — намекнул он, — «ты явно знаешь о происходящем больше всех нас, но я не буду настаивать». Даже так, Джаггер шевельнул рукой, положив ладонь ровно на середине стола между ней и собой. Его кожа все еще казалась бледной и излишне идеальной, но теперь, несмотря на мягкий морок иллюзии, за всеми попытками казаться человеком больше, чем был на самом деле, в нем чувствовалась жизнь и тихий пульс живого, а не мертвого сердца. «Ты подарила нам всем чудо. Я не хотел бы разрушать его своим настойчивым, излишним любопытством». «Ты не разрушишь», — Гретта потянулась к его руке, коснувшись кончиками пальцев. «Ведь это не иллюзия и не обман, и все же чудо». Она хитро смотрит на мужчину перед собой и улыбается, как никогда вновь похожая на кошку. «Даже самым страшным грешникам положено маленькое право на чудо, особенно, если верить». Джаггер криво и печально усмехается. «Права на веру у живущих местью нет. Это не право, это шанс». Гретта улыбается, чувствуя, как он тянется к ней кончиками пальцев. Его рука теплая. Вглядываясь в изумрудные глаза, он снова вспоминает тот летний день. «Проклятие снято», — подтверждает Бермуда, разглядывая вернувших свой внешний вид и облик Аркабалина. И в голосе его нет ни радости, ни сожаления. Он не завидует и не чувствует обиды. Есть только слабое чувство удовлетворения. Удовлетворение, что теперь то, что было так важно для его врага, будет под контролем его тюрьмы и его стражей. Может быть, шахматоголовый от этого даже умрет. Жить без цели для туманов практически невозможно. Он с мертвенным спокойствием наблюдает, как подчиненные берут в руки контейнеры с навеки запертым в них пламенем, закольцованным и собранным пламенем ненависти. Оказывается, эту силу можно использовать и так. Он подумает об этом позже, если вообще будет думать. Виндичи позаботится о сохранности системы Тринисетти. В конце концов, как бы они ни ненавидели своего врага, никто не хочет разрушения и гибели мира. Они давно разучились смотреть на него иначе, чем безмолвные стражи и наблюдатели, но это не значит, что они не помнят. Цветы всходят из-под снега. Бермуда придавливает взглядом с трудом поднимающихся на ноги детей и взрослых, в большей степени детей, и вдруг чувствует укол давно забытой усталой грусти. Чуду подобен разум ребенка, и только чудесам позволено менять мир к лучшему. Они так сияют, эти дети, добровольно шагающие в вязкую тьму мафии. И именно этот свет разорвал порочную цепь их ржавых кандалов. Он вспомнит старые молитвы и помолится за них, чтобы души этих детей не заковали себя в новые. А им пора покинуть это солнечное место и вернуться под промерзшие своды Виндикаре. Фон Вихтенштейн бросает краткий взгляд на сидящего под деревом шамана. Пожалуй, в порядке исключения, он не будет сегодня его пинать. Коль все закончилось успешно, им всем не будет лишней передышка. А там, кто знает, как пересекутся их извечные пути. Простить его вне его сил, вне сил его подчиненных, давно его семьи. Но говоря бесстрастно, он понимает, отчасти, и все же не простит. Подождите, за мгновение до того, как черное пламя поглотит его и всех остальных стражей, к нему подскакивает девочка-гроза. Тугая черная коса вьется до пояса. Это вам. Она протягивает Джагеру объемный черный чемодан, но смотрит исключительно на Бермуду. «Что это?» – спрашивает он, наклоняя голову. «Решение», – улыбается она ему в ответ, и изумрудные молнии танцуют в ее глазах. Пожалуй, он понимает, отчего так очарован ей его подчиненный. «Вам пригодится», – настаивает девчонка, и Бермуда отчего-то кивает, принимая дар. С тихим стуком официантка ставит перед Джагером маленькую белую чашку, на три четверти которой подрагивает антрацитово-черный напиток, над поверхностью которого дрожит марево воздуха. Гретта с любопытством наблюдает, как он осторожно поднимает ее за изящную дужку ручки, глубоко вдыхая аромат, в наслаждении прикрывая глаза. «Нравится, немного отличается от запаха, который я помню», он открывает глаза и выжидательно смотрит на нее. «Я ведь не отравлюсь, не так ли, сеньорита? А вот это уже обидно. В этом кафе не травит посетителей», возмущенно восклицает Гретта. Впрочем, недостаточно громко, чтобы их услышали даже за соседними столиками. «Конечно», соглашается он со скупой улыбкой, «лишь роняют на голову горшки с цветами и кидаются сковородками. Лишь для тех, кто выбивает двери и разбивает любимые витражи», услужливо поддевает она в ответ. «Туши, туши». Он чуть приподнимает чашку в ее сторону в беззвучном салюте и делает маленький глоток. «И каково на вкус? Быть снова живым? А я и забыл, какой он горький. Прекрасно. Держи мороженое. Так вкуснее». Примечание. На Бусти добавлены и обновлены черновики «Потерянная душа», часть 1.16, «Справедливый судья», часть 1, «Разделенный мир», часть 1.6, «Миники о его имени», «Все равно семья», часть 45. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915. Стучитесь, вам откроют. Несколькими днями ранее Бермуда провел кончиками пальцев по краю раскрытого чемодана. Рядом лежал распечатанный конверт с письмом и пухлая стопка тетрадных листов, заполненных убористым почерком. Это может вернуть к жизни тех, кто переживет снятие пустышек. Строго говоря, их должно быть абсолютное большинство, если успеть в первые мгновения после передачи комплекта новым хранителям. Девочка-гроза, по всему выходило, что готовилась она основательно, пусть и в первую очередь для помощи действующему поколению Аркабалина. Как говорил один мой друг, если не можешь остановить, возглавь. У меня было слишком мало времени, чтобы решить проблему, над которой билось не одно поколение шаманов. Система Тринисетти слишком сложна, чтобы лезть в нее голыми руками. Однако это не значит, что нельзя попробовать справиться с последствиями. Закрепленные в узких ячейках рядами в чемодане лежали ампулы, наполненные чем-то золотистым, одновременно напоминающим мед и жидкое небесное пламя, светящееся в полутьме кабинета начальника ледяной тюрьмы. Хотя, пламя, скорее всего, было солнечным, потому что, если нельзя предотвратить смену хранителей пустышек, можно попробовать вернуть в строй тех, кто их лишится. Виндичи спасаются пламенем мрака, ваша воля держит вас на грани, не давая вашим умирающим телам окончательно рассыпаться. Мое почтение господину фон Вихтенштейну и его жажде жизни, даже если питается она жаждой мести. Однако, как показали тесты, если бы речь шла о шаманах, гибель носителей было возможно предотвратить. Собственно, насколько я понимаю, проблема шахматноголового и сепера изначально заключалась в том, что им подобных не осталось. По какой-то причине они не использовали все ресурсы собственной расы. Возможно, не знали, возможно, за давностью времен просто забыли, а может быть, нужен был свежий взгляд. Но в общем, из-за концентрации пламени в пустышках все, кто был Аркабалина достаточно долго, имеют значительные шансы стать шаманами при некоторой помощи извне. Данная сыворотка ее предоставит. Даже деградировавшие и почти погибшие клетки восстановятся, будь в наличии хоть крупица пламени и воля. То есть, в теории, она поставит на ноги и вернет к жизни даже стража Виндичи. В теории. Хорошие слова, сразу видно, что тестировать ее еще не приходилось. Но даже если эта теория, все больше звучащая, как шутка и чудо в одном лице, Бермуда не может не оценить размер работы, проделанной девочкой. Если бы с перенастройкой системы ничего не вышло, это, и правда, могло бы быть выходом. Последний шанс, несколько неэтично предлагать такое кому бы то ни было, но в условиях абсолютной безысходности особого выбора уже не было. Теперь он есть, и что с ним делать, решать только вам. Сыворотка, полученная не самым понятным мне образом, с применением технологий за гранью понимания современной науки, должна восстановить организм к эталону, считающемуся у шаманов нормой. Но также стоит помнить, что эта норма отлична от человеческой. Я не знаю, что станет с черным пламенем Виндичи при использовании этого препарата. Помимо теоретического возврата живого тела, к вам должно вернуться ваше родное пламя. А так как вы все в свое время назывались сильнейшими, полагаю, я подкладываю мафии изрядную свинью. Шаманы, не люди, и, как можно было убедиться на примере шахматноголового, жить вы будете достаточно долго, по человеческим меркам, и вовсе на границе с бессмертием. Если получится, он от вас не отстанет, потому что туман, потерявший ориентиры, может быть навязчив. Я подумываю запихнуть его в место, откуда пошли все шаманы на земле, чтобы один пламенный призрак вправил ему мозги, но это вряд ли сильно изменит ситуацию. Рекомендую морально быть готовыми к частым встречам, в случае принятия положительного решения. Тем, кто рискнет, также придется посетить это милое местечко для получения разъяснений. Назовем это так. Как бы то ни было, теперь все в ваших руках. Бермуда тяжело вздохнул. Ему это совсем не было нужно, но удивительно, на что способна многолетняя привычка, даже если жизнь в теле теплилась много столетий назад. Девочка-гроза дала им всем то, чего у них никогда раньше не было – выбор. И он действительно лежал теперь перед ним, и перед его подчиненными. Какой бы сволочью ни был Бермуда, он не имел права утаивать это от них, особенно теперь, когда их месть свершилась. Шахматноголовый наказан, ему нанесен сокрушительный удар, пусть не забравший его жизнь, но уничтоживший его гордость. То, что не смог сделать могущественный, древний шаман, сделали люди, и лишили его смысла существования. Ведь чем он жил, только агонией и долгом хранить систему. Теперь ее стражами стали те, кого поколениями приносили ей в жертву, и теперь им предлагают возможность избавиться от последствий той далекой, но по-прежнему страшной участи и агонии, через которую все они прошли, вернуть полноценные тела, снова жить, и, возможно, вернуть смысл жизни их врагу. Какой изощренный дар с оттенками мести. Интересно, она все еще припоминает им тот разбитый витраж? Бермуда снова гладит чемодан по краю. Это выбор. Их всех однажды его лишили, и он не посмеет забрать его вновь. Кто хочет попробовать? Он поднимает голову, осматривая пришедших стражей. Тишину в ледяном кабинете можно потрогать руками. Я. Спустя долгие, мучительные мгновения, Джиггер выходит вперед. Фон Вихтенштейн совсем не удивлен. Девочка, ты действительно ведьма. Примечание. Обновлены черновики «Потерянная душа», часть 16.35, «Алое знамя», часть 1.10, «Разделенный мир», часть 1.12, «Грозовая ведьма», часть 46, ссылка в профиле, часть 46. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915. Стучитесь, вам откроют. Реборн отдает себе отчет, что его не должно быть здесь. Из всех людей он, вероятно, последний, у кого есть право приходить в этот город, к этой кофейне, к этому дому. Но он ничего не может с собой поделать. И вновь, как и полвека назад, идет по мощенным булыжниками узким улочкам. Начищенные туфли, дорогой с иголочки пиджак, неизменная шляпа с желтой лентой. Хамелеон сидит на плече, свесив зеленый хвост, а лучший киллер своего поколения чувствует себя глупым мальчишкой. Он вновь взрослый мужчина, как в насмешку, 25 лет. К его ногам упадет любая девушка, стоит бросить на нее взгляд. Он сексуален, неотразимый снова, как и много лет назад, великолепен. Но в доме, в который он идет, это никогда не имело значения. Его, наверное, даже не узнают. Прошло больше 50 лет, но город почти не изменился. Он полон воспоминаний. В каждом доме, на каждой улице, за каждым поворотом таится страшный враг, память. Не узнают и подумают, может, он бастард того, сбежавшего много лет назад человека права, он даже поймет. И каждый шаг мерещится пыткой. Реборн сжимает зубы и упрямо идет вперед, без спешки, шаг за шагом. И кажется, что прозрачный летний воздух уплотняется, давит на плечи, не пускает вперед. А если узнают, ни за что не поверит. Выйти против Виндича было проще, чем дойти до хорошо знакомого двухэтажного здания с мансардой, небольшим балкончиком на втором этаже и обширной верандой, где в теплое время выставлены столики с белыми вазочками и летними цветами, где столбики и перекладины легкой крыши увиты зеленой лозой. Ну, правда, зачем он пришел? Стеклянный витраж на двери, большие окна. Все осталось как прежде, но приобрело благородный лоск времени. Он уверен, что если зайдет внутрь, там и сейчас под потолком подвешены горшочки с цветами, которые легко уронить на голову посетителям и без применения пламени, потому что хитрый механизм разработал еще дед Катарины, немолодой, очень умелый мастер-часовщик с удивительными янтарными глазами. В этот тихий дом, полный солнца и радости, Реборн застал его совсем немного и до сих пор уверен, что он, небо, пусть пламени у него и не было, где, как и все, много слышали о мафии, но ничего не знают о мафии. Он останавливается перед кофейней, замирая в тени лимонных деревьев, и не знает, имеет ли право просто войти, не представляться, просто сесть за столик, заказать божественный кофе, который никому во всей Италии не удавалось сделать таким же потрясающим, где нет пламени и всякой мистики. Он знает, он искал, и перепробовал, кажется, сотни сортов, в сотни разных заведений в надежде найти тот самый вкус, потому что не мог прийти сюда, где если в человека выстрелить пулей в лоб, он просто умрет. Было время, он пытался заказывать его здесь через курьеров, но с заказом вечно что-то происходило. От банального, остыл или пролил, до нетривиального, похитили курьера, перепутав с другим человеком. Раз на пятый, когда несчастного курьера чуть не пристрелили в случайной перестрелке, Реборн понял, что, видимо, просто не дано. Ну, не везет, и все тут. Пожалуй, это был единственный раз, когда величайший киллер сдался, где нельзя путешествовать во времени, уронив на себя розовую гранату или выстрелив из базуки. Со звонким смехом из кофейни выбегает девушка в легком нежно-зеленом платье и сандалиях на греческий манер. Длинная, тугая коса, перевязанная изумрудной лентой, вьется вслед за ней. Серебряная подвеска в виде хамелеона с желтыми глазами ловит лучи летнего солнца, пуская блики в глаза всем, неосторожно взглянувшим в ее сторону. Вьются черные завитушки бачков, да неприметно сидит на пальце колечко с тонко выгравированным крокодилом, хитро поблескивающим изумрудным глазом. «Не догонишь, не догонишь», — летит звонкий голос, а вслед его обладательнице, спотыкаясь и неуклюже врезаясь плечом в столбик веранды, бежит молодой мужчина в белой рубашке и классических темных брюках. «Верни», — развернувшись на пятке, на миг оборачивается, взмахивая рукой с зажатой между пальцами шелковой лентой цвета пламени тумана, что верно совсем недавно связывало рассыпавшиеся волной темные кудри мужчины. Сначала догони, и снова несется по узким улочкам родного города, чтобы к шести были дома, кричит им вслед пожилая женщина, где люди не возвращаются спустя полвека такими же, какими и были. В полночно-темных волосах лишь пара прядей выбелила время, да разбежались лучики паутинки от частых улыбок по лицу. «Непременно, сеньора Дель Спира!» — кричит через плечо мужчина, убегая вслед зеленоглазой ягозе. От него, как и раньше, лишь слегка веет холодом и немного жутью, но теперь за ними прячется пульс жизни, а не глухая тишина смерти. Реборн, наверное, должен сорваться следом и проследить, потому что, как бы ни выглядел и как бы ни ощущался, это по-прежнему страж Виндича, и оставлять его рядом с беспечной, веселящейся девчонкой – глупость. Им, по-хорошему, вообще надо поговорить вдалеке от лишних глаз, чтобы обсудить, что она знает, помнит и собирается делать, но он не может, совсем ничего не может, ни вздохнуть, ни выдохнуть, под взглядом темных глаз женщины, которую когда-то знал, и не говорят «здравствуй» своим брошенным невестам. Она его, конечно, увидела. Она его всегда видела, как бы он ни прятался, никакая маскировка не помогала против ее внимательных глаз, и даже когда не видела, всегда знала, что он где-то рядом, и как он мог забыть. «Здравствуйте», она удивленно поднимает брови, рассматривая его с головы до ног. «Простите, сеньор, кто вы? Кажется, я не видела вас в нашем городе раньше, или видела слишком давно, турист», говорит он, сглатывая пересохшим горлом, «раньше, чем успевает придумать что-то еще, заблудился, сеньора. Она, конечно, не замужем, но иметь взрослых дочь и внучку и все еще зваться сеньоритой, было бы странно, и не очень прилично, если уж на то пошло. А так она в возрасте, но язык не поворачивается назвать ее старой, и кто знает, что там случилось с ее супругом, бла-бла-бла. История стара, как мир. Пусть, так и будет. Турист, повторяет она, все еще вглядываясь в него. Под этим взглядом неуютно и стыдно одновременно. Да, искал, где пообедать перед возвращением в Палермо. У нас есть хороший кофе и приличное меню, говорит она. Не желаете? И надо бы уйти. Он сам это понимает. Уйти, развернуться и никогда не появляться вновь, но, не откажусь. Сеньора, сеньорита Дель Спира, владелица данного заведения, представляется она с ироничным прищуром. Очень приятно, Реборн. В ее присутствии он всегда становился дураком. Примечание. Обновлены черновики «Потерянная душа», часть 19.36, «Алое знамя», часть 1.10, «Разделенный мир», часть 1.12, «Грозовая ведьма», часть 46-47. Он встретил его в Риме, миник ПГП, «Разделенный мир», часть 1.13, ссылка в профиле, эпилог. Думаешь, признается, выглянув из-за угла, Джаггер наблюдал довольно забавную на его взгляд картину. Вряд ли, хмыкнула Гретта, опираясь на его плечо со спины. Но ты же не думаешь, что бабушка ни о чем не догадалась сама? Хаэм, недоверчиво покосился он на нее. Насколько я знаю, ваша семья официально не посвящена в Амерту. Это только ты у нас, ученица Талбота и Верди. И то, знает об этом только ограниченный круг людей, присутствовавший на снятии проклятия. Знают представители Ванголы, а, значит, скоро в курсе будут все, отмахнулась она. Но с каких пор женщинам надо быть посвященным в тайны, чтобы знать о них? По крайней мере, бабушка и без Амерты найдет чем объяснить его состояние. И что тогда теперь? Гретта задумчиво покрутилась на пятке, заставив подол платья разлететься солнцем. Заложила руки за спину и, помычав немного, сказала: «Попрошу папу придумать что-нибудь вроде молодильных яблок, ну или сама сделаю». Джаггер поперхнулся. «Ты хоть представляешь, сколько проблем создашь этим своим изобретением, ведьма?» «Во-первых, не ведьма, а волшебница», подняв указательный палец вверх, поправила его Гретта. «А, во-вторых, я тихонечко, господин великий инквизитор», и, прижав палец к губам, заговорчески подмигнула ему. «Не выдавайте меня». Он фыркнул и, резко развернувшись всем телом и подхватив ее за талию, закружил. «Ну, что же, волшебница моя прекрасная фея Бифана один, в Италии распространено представление о Бифане как о добром существе, приносящем подарки детям, проникая в дом через дымоход. Дети заранее развешивают перед камином носки для подарков. Подарки достаются только добрым детям, плохим Бифана кладет в носки угольки. Коль вы так серьезно настроены, как я могу отказать столь прекрасной деве?» Звонкий смех несся по узким улочкам маленькой деревушки близ Палермо. Мда, наблюдающий за смеющейся парочкой через камеры дрона Верди вздохнул. «Мне как-то страшно представлять, какие дети у них будут. А тебе?» Он погладил лежащего у него на коленях Каймана. Тот насмешливо щелкнул пастью. «Ну, тоже верно», согласился он. «Видимо, действительно придется сочинять молодильные яблочки. Мне-то это простят, а за ней начнут гоняться еще активнее». Крокодил шевельнул хвостом. «Думаешь, ну, с таким свекром, как Бермуда фон Вихтенштейн, и правда, могут поостеречься связываться?» Дейтлбот, опять же, напарник иронично скосил на него глаз, будто спрашивая: «В Реборна ты совсем не веришь?» «Да, можно подумать, от него хоть раз было много толку. И в этот раз тоже, он лицо заинтересованное. Ой, да пока он соберется. Ну, что, ты доволен?» Насмешливо смотря на Кавахеру, спросил старый кузнец. «Могло быть и хуже», пожал он плечами. «Так что претензий не имею». Старец каркающе рассмеялся. «Вот кого ты хочешь обмануть? Меня?» Шаман скривился. «Ну, хорошо, жениха она могла выбрать и получше. И хи-хи. Приветствую, призрак древнего шамана встречал вошедших на борт корабля стражей Виндичи. Нет, новое поколение шаманов».